Помяните мя убогую старицу во святых молитвах своих. Да простит мне согрешение мое, вольное и невольное, и да устроит сам спас душевное мое спасение.